«Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» — улыбнулся больной в ответ доктору. «Перевязку сделайте в процедурной и заодно побрейтесь. Нельзя же так в самом деле, это же не в поле». На четвертой кровати лежал мальчик лет 12. Доктор потрепал его по щеке. «Месяц еще осталось потерпеть, совсем немного». «Я считаю каждый день», — ответил больной. Ринтен приподнялся на кровати. Судя по произношению, это был чукча. «Вот, твоего земляка вчера привели», — сказал доктор и показал рукой в сторону Ринтена. «Поправится, станет тебе веселее». «А что у него сломано?» — спросил мальчик. «Ерунда, все у него цело. Корь или востороннее воспаление легких. Через 3 дня встанет на ноги». Доктор вышел. Некоторое время в палате стояла тишина. Каждый обдумывал слова доктора. Вдруг Ринтен услышал всхлипывание. Плакал больной на соседней кровати. Он лежал, накрывшись головой одеялом. Его худые острые плечи вздрагивали. Ринтен с беспокойством посмотрел вокруг. Каждый занимался своим делом. Все делали вид, будто ничего особенного не происходит. «Не обращай внимания», — услышал Ринтен слова на чукотском языке. Это говорил мальчик. Он плачет каждый раз после врачебного обхода. Шестнадцатое. На третий день, как и предсказывал доктор Мухин, Ринтен встал на ноги. К этому времени он уже успел не только со всеми познакомиться, но и узнал истории их болезней. Сосед Ринтена, бухгалтер районной торговой конторы, был безнадежно болен, рак желудка. Все знали, что его дни сочтены, и сам больной хорошо это знал. Он часами лежал неподвижно, устремив свой взгляд в потолок. Раза два приходила к нему жена, приносила передачи. Она с нескрываемой брезгливостью садилась у кровати больного мужа, отсиживала положенные 10 минут и торопливо уходила. Супруги почти не разговаривали, обменивались всего лишь несколькими словами. Жена скороговоркой сообщала новости о сослуживцах, о том, что Танечка здорова, кушает все. Приехала теща Комарова, Фира Львовна, купила котиковую шубу. Во время ее посещений в палате было тихо, но как только она уходила, все облегченно вздыхали. Петр Петрович, геолог, был жизнерадостным человеком с большим юмором. У него было огнестрельное ранение в плечо. Самой интересной была история болезни чукотского мальчика, которого звали Амтын. Он был сыном бедного оленевода из глубинного тундрового стойбища. Родители мальчик потерял еще в раннем детстве и воспитывался у дальнего родственника, богатого оленевода, Вельпонты, кочевавшего в районе Амгуэмской тундры. Однажды в далекое стойбище, казалось, совершенно оторванное от внешнего мира, прибыли посланцы советской власти. Недружелюбно встретил старые вельпунты приезд непрошенных гостей. Но законы тундры для всех одинаковы. Для него не было неожиданностью собрания, которое провели среди бедных пастухов приезжие, и решение поделить стадо между пастухами, организовать товарищество по совместному выпасу оленей. Вельпунты предложили вступить в товарищество на равных правах вместе с другими. Не знали посланцы новой власти, что в свое время вельпунты откочевал в эти места, убегая вглубь материка от колхозов, от советской власти. Приезжие отправились дальше, в другие стойбища, но не суждено им было туда добраться. По дороге их всех до одного перестреляли и утопили в проруби озера Элелылы. Через 3 месяца приехала комиссия для расследования убийства. Амтен рассказал все. Он не мог забыть белокурого русского парня, который говорил с Амтеном через переводчика о школах, о больших городах, где может побывать даже чукотский пастух, потому что наступила счастливая жизнь для бедных людей, ставших хозяевами земли. С облегчением вздохнули пастухи, когда за холмом скрылись нарты, увозившие навсегда ненавистного вельпунты и его приспешников. Однако в стойбище оставались еще люди, которые надеялись на возвращение вельпунты. Среди них был пастух по имени Тыркин. Он не скрывал своей ненависти к Амтену. Однажды им довелось вместе идти в стадо. Амтен шел впереди, а Тыркин далеко позади. Путь проходил между высоких скал, на которых нависли тяжелые снежные козырьки, готовые при малейшем сотрясении воздуха низвергнуться вниз. Вдруг Амтен услышал выстрел, и за ним в наступившей тишине зловещее шуршание. Словно ручейки потекли потоки снежной пыли, и вслед за ними огромные глыбы снега покатились вниз. Амтен бросился в сторону, но снежная лавина настигла его, подмяла под себя. Он потерял сознание. Пастухи откопали Амтена. У него были сломаны 2 ноги и 2 ребра. 3 дня и 3 ночи гнали лучших оленей, чтобы доставить Амтена в ближайший поселок. Здесь ему оказали первую помощь, а затем самолетом отправили в бухту Гуврель. Доктор Мухин в первый же день обещал починить меня так, что буду бегать быстрее, чем бегал раньше. Улыбнувшись, закончил свой рассказ Амтен. Ринтена поразила история Амтена. Он вспомнил давно прочитанную книгу о русском мальчике Павлике Морозове. поступок Амтена чем-то напоминал Павлика Морозова –